«Как?» – спросил внимательно слушавший Долохов. «У вас не могло быть международного портключа, зато были магловские документы», – заявил Римус. «Самолеты в Китай летают регулярно, а до этого мы списались с целителем Сунифаном. У леди Вальпурги масса самых разнообразных знакомств. К сожалению», – вздохнул Сириус, – «нам пришлось пробыть в Китае дольше, чем мы рассчитывали. Состояние моего здоровья, оно и без ментальных закладок было ужасающим. Похоже, опыты в архиве здорово его подорвали, но об этом я сейчас не хочу говорить. Короче, я в любом случае и пары лет не протянул бы. Спасибо целителю, он меня буквально по кусочкам собрал. А я гостил в общине китайских оборотней», — добавил Люпин. «Лисы и волки помогли мне принять своего внутреннего зверя и подружиться с ним. Так что мне теперь не требуется зелье. Я перестал быть опасной тварью и трансформируюсь только осознанно. Но это же здорово!» — воскликнул Ясин. «Да», — кивнул Люпин. «Английские оборотни владеют крупицами этой методики, но даже для этого надо воспитываться в стае с вменяемым вожаком. Увы, Фенрир Грейбек на такового не тянет. Тем более сейчас, когда он готов поддержать темного лорда. Думаю, что о лорде, а заодно и Грейбеке мы поговорим позже», — нетерпеливо притопнула ножкой Белла. «Дальше что было, Сири?» «А что дальше?» — вздохнул Сириус. «Из Китая мы вернулись в конце осени. Без особых проблем, тем же магловским способом. Проблемы начались позже, стоило нам ступить на родную землю. Я с изумлением узнал, что в Хогвартсе должен пройти турнир трех волшебников, но, зная, что чемпионом можно стать только в 17 лет, особо не обеспокоился. Я надеялся, что хотя бы эта неприятность не угрожает тебе, Гарри. Как выяснилось позже, зря. Это уж точно», — со вздохом согласился Ясин. «За все время нашего отсутствия Дамблдор пытался разыскать меня, но общаться с ним я не хотел. Тогда он сделал все, чтобы активизировать мои поиски и усилить паранойю обывателей. Страшный темный маг, правая рука Волдеморта», — с горечью продолжил Сириус. «Я не мог выйти с тобой на связь, не подставив. К тому же пришлось активировать полную защиту Домана Гримма. Бородатая тварь наверняка подсказала Эврорату, где меня следует искать. Увы, мы с Римусом оказались словно в удобной и комфортабельной тюрьме. Новости до нас доходили крайне редко, но когда я узнал, что ты оказался в числе чемпионов, к этому времени первый тур уже прошел, и я был полон беспокойства за твою судьбу. Я рванул в анимагической форме на Косую Аллею, чтобы узнать о тебе хоть что-то. Оттуда я планировал вызвать ночной рыцарь и отправиться в Хагсмит. Я не учел, что Дамблдор слил Аврорам все данные не только о Домина Гримма, но и о том, что я анимаг. И когда я напоролся на Кинга, он меня моментально вычислил. Но это была еще не беда, мне показалось, что Кинг был склонен не заметить меня. Беда в том, что он был не один, а с этим придурком Далишем, а тот возжелал выслужиться. Так что они оба вытащили палочки, и мне пришлось солоно, — вздохнул Сириус. Кто-то из них сумел меня серьезно ранить, спасибо Римусу, он сумел меня уволочь обратно в дом. Так что я впал в кому и очнулся только недавно, и сразу узнал о событиях турнира и о твоем осуждении. Мы с Римусом планировали тебя освободить, подкупив всех, кого только можно подкупить, но тут пришло известие об исчезновении Азкабана, а тебя среди узников, что появились в министерстве, не было. Знаешь, Сахатик, я был в полном отчаянии. Я додумался до того, что дементоры решили отомстить тебе за то, как ты поступил с ними, спасая меня, и сейчас ты находишься у них в плену. И мы с Римусом отправились туда, где должен был находиться пропавший неведомо куда Азкабан. Дальнейшее тебе известно. Прости, Сахатик, плохой из меня получился крестный. И Сириус Блэк покаянно склонил голову. Прощаю, — вздохнул Ясин. Хоть ты и настоящий гриффиндурок, Сириус, но ты все-таки пытался действовать. Видимо, из-за этого магия еще не оборвала нашу связь. А теперь скажи мне, бродяга, будешь ли ты на моей стороне, если я решу совершить нечто не слишком законное? Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 15. Вам чем платить, фунтами или стерлингами? Разумеется, Сириус Блэк с радостью согласился, что будет на стороне своего крестника, даже если тот собирается стать новым темным лордом. Сири, простонала Белла, сделав интернациональный жест рука-лицо. «Гарри прав, ты неисправимый гриффиндурок. Нам бы со старым темным лордом разобраться». «Зачем?» – вполне здраво спросил Сириус. «Рано или поздно эта пара упырей уничтожит друг друга. Нам-то зачем ввязываться? Можно и подождать годик-другой». «Вообще-то это вполне логично», – согласился Ясин. «И у нас даже есть эта возможность. Беда только в том, что не у всех. Видишь ли, Сири, в Азкабане я все-таки немного умер». «Что?» – Сириус в мгновение ока стал белее простыни. Как на меня действовало присутствие дементоров до недавнего времени, ты и сам знаешь. Видимо, несправедливое обвинение настолько подточило меня, что я сам захотел уйти, даже несознательно, подсознательно, спокойно сказал Ясин, и ушел, да, а там меня встретила госпожа и велела возвращаться обратно, и да, она поставила одно условие, выжить и продолжить род, так что я теперь снова здесь, и вряд ли госпожа будет довольна, если я просто буду сидеть и ждать. А для собственного спокойствия мне нужно разобраться с обеими сторонами, и с условно темной, и с условно светлой. Как-то так, Хэймэм, задумчиво протянул Сириус. Так это же меняет дело. Честно говоря, меня давно тянуло устроить маленькую славную заварушку. А в такой компании, сам Мерлин велел. Белла, детка, ты в деле? В деле, подтвердила Белла. Мы все здесь в деле, спокойно сказал Рудольфус Лестриндж. Гарри помог нам избавиться от меток и бежать. Мы в долгу. Я знаю, кем стал воскресший лорд, заметил Руквуд. И его должно уничтожить, чтобы вся Британия не захлебнулась в крови. Мне не хочется видеть магическую Британию выжженной пустыней. Так что, да, мы все здесь в деле. Кроме юного Дигори, который вроде и не Дигори вовсе. То есть как, удивился Сириус. Наша дорогая Аликта предполагает, что матушка Седрика выходила замуж за Амоса Дигори, будучи беременной от некоего Альфреда Денеба Блэка, ехидно заметил Джаксон. «Седрик, сын дядюшки Альфреда», – поразился Сириус. «Да как она умудрил? То есть, я хотел сказать, что дядя Альфред был убежденным холостяком, а ты на гобелен смотрел, гриффиндурок ты этакий», – поинтересовалась Белла. «Нет», – ответил Сириус. «Там матушка в свое время порезвилась, выжигая из рода сначала меду, а затем, меня. Так что там сложно что-либо разобрать, а репаро применить тебе религия не позволяет», — продолжала измываться Белла. Сириус окинул кузину тяжелым взглядом. «Белс, прекращай, прокляну, тебе же прекрасно известно, что применить репаро к артефакту такой сложности может только глава рода, а я им пока не стал, знаешь, малость не до того было». «Ладно, мир», — вздохнула Белла. «Господа, в связи с тем, что мы все здесь лица заинтересованные, выношу на повестку дня один вопрос. Что делать будем?» Спор по поводу того, что делать дальше, продолжался долго, но, в конце концов, высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Во-первых, была признана полезная идея Ясина по поводу Люциуса Малфоя, но для этого нужно было встретиться с белобрысым лордом, а как договориться о встрече? Сову послать? Так никто не давал гарантий, что письмо не попадет ни в те руки. Но тут неожиданно высказался Руквуд. «Малфой часто бывает в двух местах, это Министерство и Гринготтс. Если в Министерство нет смысла соваться, то вот Гринготтс. Гоблины не выдают своих клиентов. Я напишу своему управляющему, это весьма здравомыслящий гоблин, занимающий высокое место в иерархии банка. Думаю, что с его подачи такую встречу можно будет устроить. А если Люциус не согласится?» – спросил Долохов. «Не думаю», – парировал Руквуд. «Что можно точно сказать о нем? Жену и сына он любит. Вряд ли им комфортно находиться в поместье, если там гостит лорд. А драка к тому же в перспективе грозит метка. Так что согласится как миленький. Заодно и узнаем, что там вообще творится». Вторым высказался Сириус. Он считал, что нужно искать союзников в Аврорате и Министерстве. Его идея была принята скептически всеми, кроме Ясина. «Думаю, что крестный прав», — заявил он. «Нам все равно придется выходить из тени, рано или поздно. Лучше, если найдется хоть кто-то непредвзятый и с мозгами, кто будет на нашей стороне. Амелия Боунс», — предложил Люпин. «Не лучший вариант», — отверг кандидатуру Долохов. «Мадам Боунс имеет достаточно мозгов, да и ДМП руководит неплохо, но ее нельзя назвать непредвзятой. В свое время она потеряла всех близких во время гражданской войны и ненавидит все, что связано с Волдемортом и пожирателями смерти. Но Сириус или Гарри вполне могут обратиться к ней, это да». «Нет», — ответил Ясин. «Раз уж мы все в одной лодке, то я отказываюсь спасаться в одиночку». «Нет, так нет. К Дворецкого еще можно использовать, как союзника. Кингсли, неуверенно предложил Сириус. Не думаю, ответил Ясин. Ты мало после его заклятия в коме провалялся? Нет уж, тобой рисковать я больше не хочу. Рядом может и не оказаться координатора, который вытащит тебя из воды. Тогда Скримджер, предложил Люпин. Он, конечно, не ангел, но у него достаточно ума, чтобы понять, в какой яме может оказаться магическая Британия. Да и должность у него не из последних, все же глава Эврората. Хорошо, со Скримджером попробуем, таков был общий вердикт. Я бы связалась с европейскими магами, тихо предложил Аликта. Дамблдор наверняка зашевелился из-за того, что они подняли шум. Точно, хлопнул себя по лбу Ясин. Делакур. Да, кивнул Долохов. А связаться с ним можно через тех же гоблинов. А вот что делать с лордом? Развоплотить, кровожадно усмехнулся Сириус, которого крестник уже успел посвятить в некоторые особенности воскрешения лорда. Что же еще? Ясин тем временем подумывал, как бы преподнести высокому собранию историю о местонахождении крестражей и чем объяснить свое знание об этом. В конце концов, он решил информацию выдать чуть позже. Могла к нему смерть во сне явиться? Вполне могла. Вот от этого и можно отталкиваться. Воля госпожи – это такая вещь, в которой сомневаться не принято, и вопросы задавать никто тоже не побежит. Так что здесь время терпит, хотя и медлить тоже не следует. И есть еще одна задача, которую следовало решить хотя бы одновременно с развоплощением Волдеморта. У меня еще один вопрос, прервал Ясин обсуждение планов развоплощения нежити. А что мы будем делать с Дамблдором? Даже если мы развоплотим лорда, Дамблдор сумеет обернуть это в свою пользу и получить еще больше возможностей влиять на внутреннюю политику магической Британии. Оно нам надо? Все собеседники дружно покачали головами. Нет, не надо. Дамблдор слишком силен, медленно сказал Руквуд. И слишком почитаем. Мы ему не соперники. Пока. Вот именно, пока, неожиданно заметил молчаливый Джаксон. Дамблдор всю жизнь создавал себе репутацию светлейшего и непогрешимого. А если ее разрушить? Фадж уже пытался сделать это, поливая грязью в газетах его и меня, пока шел турнир, мрачно сказал Ясин. В итоге, я в Азкабане, а он, весь в белом. Не думаю, что после потери артефакта, управляющего дементорами, он по-прежнему останется в белом, заметила Белла. Колосс зашатался. Зашатался, проворчал Долохов. Главное, чтобы не похоронил нас под обломками, когда рухнет. Погодите, неожиданно высказался Римус. А что, если книгу написать? Про жизнь Дамблдора, про Гриндевальда, про то, как он учил Тома Риддла, про Гарри и его судьбу. Уверен, материалы будут. Назвать ее как-нибудь, скажем. Запрещенные письма и издать за проливом, а потом ввести в Англию. Флориш и Блоттс на это не пойдут, медленно сказала Белла. Хотя идея стоящая, но у нас мало времени. И кто будет писать? Рити Скитер предложить? При упоминании имени мисс Скитер дружно скривились все. Гилдерою Локхарту, неожиданно сказал Ясин. Он талантлив, пишет быстро и умеет расспрашивать людей. А то, что он самовлюбленный павлин, это не страшно. Главное, результат. Не хочу расстраивать тебя, Гарри, мягко сказал Люпин. Но ты забыл, что Локхарт сейчас МММ не в лучшей форме. Память у него не восстановилась. Так и лежит в Мунго. А я его вылечу, уверенно сказал Ясин. И потребую плату за исцеление. Написать книгу. А ты сможешь, удивился Сириус. Потребовать с него клятву, хмыкнул Ясин. Легко. Вылечить, вздохнул Сириус. Он с нашими метками разобрался, Сири, сердито сказала Белла. Сможет. Ну что ж, согласился Сириус. Надеюсь, что наша шалость удастся. Шалость немедленно начала притворяться в жизнь. Руквуд списался со своим поверенным в Гринготтсе, и зеленокожие мгновенно развили бурную деятельность. Уже через пару часов сердитый черный филин с кольцом на лапке, с гербом банка, фасон, наше все, приволок письмо и портключ в виде толстой золотой цепочки. В письме поверенный Руквуда, почтенный Грахмар, заверял, что письмо с просьбой о встрече от имени директора банка Астара Гринготта отправлено лорду Люциусу Малфою и что тот непременно прибудет на встречу в назначенный час. Портключ следовало активировать завтра, ровно в полдень. Уважаемый клиент мог явиться на встречу в сопровождении одного приглашенного лица, причем и самого клиента, и приглашенное лицо заверял в безопасности лично сам Астар Гринготт. А во, задумчиво прокомментировал Руквуд. А ведь, похоже, Гарри, они и тебя приглашают. С чего бы, удивился Ясин. Что-то я никаких приглашений не вижу. Гоблины, проворчал Руквуд. «Они напрямую редко когда говорят, все кружево плетут словесные. Вон, глянь, приглашенное лицо, ежели это возможно, может прийти в сопровождении бойцовой собаки охранника», прочитал Ясин. «Вот же, это они так на Сири намекают, откуда они знают, что он вообще нашел меня? Коротышки вообще многое знают, только молчат», ответил Руквуд. «И действительно почти не вмешиваются в дела волшебников, скрупулезно выполняя все пункты навязанного им договора. Маги их доверием не пользуются. Мне просто повезло, в свое время, когда я еще служил в отделе тайн, я помог, скажем так, нескольким высокопоставленным гоблинам избежать больших неприятностей. Колоссальная тогда подстава была, могла очередная гоблинская война начаться. Поэтому мне они доверяют несколько больше, чем другим». «Все понятно, Август», — серьезно сказал Сириус. «Хорошо, хотели бойцовую собаку, будет им бойцовая собака, только пусть не жалуются потом». «Сири», — вздохнул Ясин, — «только давай без лишней агрессии. Подраться мы всегда успеем». «Не волнуйся, крестник», — заявил Сириус, — «я буду сама кротость». «И почему меня это настораживает?» — задал риторический вопрос Ясин. Впрочем, на следующий день все началось вполне гладко. Ровно в полдень Руквуд, Ясин и перекинувшийся не в симпатичного бродягу, а в жутковатое черное красноглазое страшилище с аршинными клыками Сириус одновременно ухватились за цепочку и в мгновение ока оказались во вполне комфортабельно обставленном кабинете, каждая деталь обстановки которого ненавязчиво шептала о богатстве. Резная комфортабельная мебель черного дерева со вставками из сандала, стены, обитые кожаными обоями, настоящий персидский ковер из тех, что ткались маленькими девочками с тонкими пальчиками, чтобы узор был по-настоящему замысловатым, занавеси тяжелого плотного шелка, закрывающие фальш-окна, и восседающий за высоким столом гоблин в тщательно расчесанном белоснежном парике с косицей и парчевом камзоле с бриллиантовыми пуговицами, вежливо склонивший голову при появлении гостей. Рядом со столом стоял другой гоблин, одетый попроще, всего-навсего бархатный камзол с золотым шитьем и пуговицами из рубинов, кюлоты в тон камзолу и белоснежные шелковые чулки. Костюмы модников 18 века на гоблинах смотрелись феерично, но оригинально. Это и были директор банка Астергрингот и поверенный Руквудов Грахмар. Руквуд поклонился гоблинам и приветствовал их. Ясин, насколько возможно, повторил его действия. Грингот благосклонно оскалился, и перед гостями мгновенно возникли три удобных кресла, что лишний раз доказывало, кого ждали гоблины. Сириус с фырканьем принял свой обычный облик, приветствовал гоблинов и тоже уселся в кресло. Перед гостями тут же возник столик с чайником, тремя крохотными чашечками и небольшим блюдом странного вида сладостей, напоминавших лепестки цветов. «Благодарим за угощение», — сказал Руквуд. «Нам бы с лордом Малфоем встретиться. Прошу прощения за то, что ввел вас в заблуждение», — остро улыбнулся гоблин. «Но лорд Малфой прибудет только через полтора часа, так ему назначено. А сейчас я хотел бы поговорить с мистером Поттером. Поверьте, этот разговор будет полезным для обеих сторон. И я рад, что наши видящие не ошиблись. Вы действительно живы и пребываете в добром здравии, мистер Поттер». «Пребываю», — невозмутимо ответил Ясин. «И каков предмет разговора? А о чем могут говорить гоблины?» Зубасто улыбнулся Астергрингот. «О деньгах, конечно же». Ясин напрягся. «Я вам что-то должен?» «Никоим образом, мистер Поттер, никоим образом», доброжелательно отозвался директор банка. «Скорее, это мы вам должны. И я, как глава клана Гринготт и действующий директор банка, намерен обговорить с вами выплату этого долга». Мерлин и Моргана вырвалось у Сириуса. «Вот это поворот. А я-то думал, что в этой жизни видел все. На вашем месте», проскрипел Астергрингот, «наследник Блэк, я бы занялся принятием собственного рода и навел бы порядок в его делах». Замялся Сириус. «Я намерен это сделать в самое ближайшее время. Ваш поверенный напишет вам и назначит встречу», — более благодушным тоном отозвался гоблин. «В самое ближайшее время. Ваш род слишком богат, наследник Блэк, а богатство должно приумножаться». Сириус мученически вздохнул, но спорить с гоблином не стал, а тот вновь обратился к Гарри. «Видите ли, мистер Поттер, после вашего ареста в банк неожиданно заявился ваш так называемый опекун с завещанием, заверенным вашей магической подписью». «Какой еще подписью?» – удивился Ясин. «Я ничего не подписывал. Магическая подпись делается с помощью волшебной палочки, Гарри», – тихо пояснил Сириус. «Тем более я ничего такого не делал», – удивленно сказал Ясин. «Это так, кивнул гоблин. «Ваш поверенный крюкохват оказался излишне легковерным, и это довело его до беды. Несчастный случай, знаете ли, бывает, но поверьте, его голова надежно хранится в галерее отступников. А вашими счетами решил заняться я лично. Неважно», — дернул плечом Ясин. «То есть, благодарю вас, директор Гринготт. Но что же я и кому завещал? Половину капитала, семейству Уизли, весьма круглые суммы отдельно, Дженнивре и Рональду Уизли, дом в Годриковой лощине, министерству, Амантию-невидимку, Альбусу Дамблдору. Вторую половину капитала должен был получить ваш опекун. К счастью, когда Крюкохват читал завещание, его услышал один из наших сотрудников, Биллиус Прюэт, и он счел нужным доложить об этом мне». «Биллиус Прюэт?» – удивился Ясин. «Это кто?» «А, это был Билл Уизли. Не стоит называть достойного молодого человека именем его бывшей семьи предателей крови», – наставительно заметил гоблин. «Он давно уже не Уизли, и он совершенно правильно счел действия своей и бывшей семьи неприемлемыми. Биллиус Прюэт, в отличие от многих, вовремя вспомнил про долг жизни. Так что попытка ограбить вас была незамедлительно пресечена. Ваш так называемый опекун, который уже таковым не является в связи с вашей эмансипацией, сейчас находится в одном из наших подземелий, можете забрать его, ежели желаете». «Вы что, Дамблдора заточили в подземелье?» – поразился Ясин. «Как? Когда? Почему, Дамблдора?» – выпучил глаза гоблин. «Но как же?» – удивился Ясин. «Мой магический опекун, Альбус Дамблдор». Астер Гринготт хрипло расхохотался. «Дамблдор? Нет-нет, таковые обязанности по отношению к вам у него появлялись только тогда, когда вы находились в Хогвартсе, поскольку вы круглая сирота. Я имею в виду вашего постоянного опекуна, Вернона Смитфилда Дурсля. Забирать будете? Кого?» – поразился Ясин. «Дядю Вернона. Так он знал о магии и о моих деньгах? Как так? Ничего не понимаю. Это весьма запутанная история», – заявил гоблин. «Думаю, нам всем стоит выпить еще чаю». Грязная посуда со столика исчезла, он вновь оказался накрытым, только теперь вместо печенья на подносике были крохотные, на один укус, пирожные, увенчанные сизыми от спелости ягодами ежевики. После того, как все, включая Астера Гринготта и Грахмара, которому наконец-то было дозволено сесть, выпили по чашке ароматнейшего чаю, директор банка начал рассказывать. «После смерти ваших батюшки и матушки Визингамот утвердил вашим опекуном Альбуса Дамблдора, председателя этого самого Визингамота», – проворчал Ясин. «Именно так, юноша», – согласился гоблин. «И вышеупомянутый Дамблдор пробыл им до вашего 11-летия, после чего опекунство было переоформлено на вашего дядю, скрибосемьи Дош, получившего после ухода из волшебного мира фамилию Дурсль. Вот оно как», – протянул Ясин. «Но зачем? Кто знает все помыслы Дамблдора? Вернон Дурсль ни разу не показывался в Гринготтсе. Деньги на ваши нужды мы перечисляли на его счет в Макгловский банк». «И много перечисляли?» – мрачно спросил Ясин. «Сумму, приличествующую для расходов наследника старинного рода», – ответил Гринготт. 1000 галлеонов ежемесячно». Ясин только присвистнул. 5000 фунтов. Ничего себе дядюшка наваривался. А Гарри ходил в обносках и слушал попреки. Теперь понятно, откуда эти груды подарков на день рождения Дадли. А он-то гадал, когда читал книгу, что за сверхприбыли у Дурсля в его фирме, если он может позволить себе покупать на слом столь недешевые вещи. «Сомневаюсь, что до меня доходил хотя бы кнат из этих денег», — задумчиво сказал он. Сириус злобно оскалился, и, казалось, был готов перекинуться и порвать Вернона Дурсля прямо здесь, не особо заморачиваясь. «Так, с деньгами все понятно», — вздохнул Ясин, жестом останавливая бродягу. «Дурсль получал их все время, вплоть до того, как вы стали участником турнира», — ответил Гринготт. «Введение вас в турнир с совершеннолетними участниками обозначало вашу эмансипацию. Маги просто забыли древние законы, но мы-то, гоблины, помним. А уж когда вас заключили в Азкабан, сейфы были закрыты от всех, кроме вашего поверенного. И тут является этот Дурсль с завещанием. Но зачем Дамблдор проделал весь этот трюк с опекунством?» — настойчиво спросил Ясин. «Есть у меня некоторые соображения», — заявил Астер Гринготт и продолжил свой рассказ. Примечание к части. Следующая глава, в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 16. Хорошему Фаберже яйца не мешают. «Но зачем Дамблдор проделал весь этот трюк с опекунством?» — настойчиво спросил Ясин. «Есть у меня некоторые соображения», — заявил Астер Гринготт и продолжил свой рассказ. «Видите ли, юный мистер Поттер, Магический опекун имеет очень большую власть над опекаемым, такую же, как отец над своими детьми. В магловском мире это уже изменилось, но в магическом – нет. Конечно, есть один нюанс – опекун может пойти против воли опекаемого и заставить его подчиниться, но магия учитывает все. И если решение опекуна наносит вред опекаемому, сама магия накажет его за недобросовестность. А уж если ребенок погибнет, опекун получит такой откат, что хорошо, если жив останется. То есть Дамблдор был до 11 лет моим опекуном по той простой причине, что мне не угрожало ничего серьезного. Это он зря. Судя по тому, как обращались со мной мои родственники, вполне мог приключиться несчастный случай с летальным исходом. Но ему повезло, заметил Гринготт. Вы сумели дожить до 11-летия. К тому же, формально его было ни в чем упрекнуть. Деньги на ваше содержание Вернону и Петунии Дурсль переводились более чем достаточные. А уж то, что он не проверял, куда расходуются эти средства. Светлый добрый маг, верит всем. Вот и Дурслим поверил. Ясен только иронически усмехнулся, а Астер Гринготт продолжил свой рассказ. Однако когда вы, юноша, оказываетесь в школе, происходит непонятное. Казалось бы, теперь Дамблдор должен уделять вам большее внимание, но все с точностью да наоборот. Дамблдор по-тихому слагает с себя опекунские полномочия и переоформляет их указом Визингамота за собственной подписью на вашего родственника, Скрибовернона Дурсля. Будь Дурсль маглом, такой фокус бы не удался. Но он, Сквиб, как и ваша тетушка, а их сын Дадли, маг, хотя и слабый, у него есть небольшие способности к менталистике, недостаточные для обучения ей, но вполне достаточные для того, чтобы манипулировать маглами. Интересно, девки пляшут, пробормотал Ясен сквозь зубы. В принципе, вполне возможно, если вспомнить, с какой легкостью канонный Дадли вил веревки из своих родителей и запугивал учеников в школе, запрещая дружить с ненормальным уродом кузеном. А вот Гарри на эти манипуляции не поддавался, именовал кузена свиньей в парике. Гарри прекрасно видел все кузеновы манипуляции, и это естественно, ведь магически Гарри был сильнее. А Дадли это чувствовал, Скрибы магию, пусть и неосознанно, но чувствуют. Вот и бесился. И не случайно в каноне его отношение к Гарри в последней книге изменилось. Мальчик просто сложил 2 и 2, подумал и решил, что такой враг ему не нужен. С Дурслями все понятно, кивнул Ясен. Но почему все-таки Дамблдор снял с себя опекунство? Ведь так ему было куда легче мною манипулировать. А ему и так неплохо это удавалось. Вы ведь верили ему, Гарри? До 2-го курса он был для меня практически богом, вздохнул Ясен. А потом случился Василиск, и во мне проснулось критическое мышление. Но я старался это скрывать. Поверьте, это у вас получалось довольно долго только потому, что Дамблдор привык считать себя великим политиком и интриганом. А когда он понял, что вы можете сорваться с крючка, то вы оказались в Азкабане. Если бы на тот момент он оставался вашим опекуном, потерял бы в магии неимоверно. А так, за все пришлось расплачиваться Дурслим. Это как? Удивился Ясен. С ними, вроде, все в порядке. Именно что, вроде, ехидно оскалился гоблин. Думаете, мистер Поттер, почему Вернон Дурсль так быстро примчался за вашими денежками? Плохи у них дела, откровенно плохи. Фирма вашего непочтенного дядюшки разорена, у вашей тетушки серьезные нелады со здоровьем, дом заложен, оплату за школу Смилтингс они уже не могут вносить, да и держали вашего кузена там исключительно из-за щедрых пожертвований вашего дядюшки. А когда пожертвования прекратились, Дадли отчислили. Более того, он умудрился попасть в поле зрения магловских авроров и сейчас пребывает в закрытом учебном заведении. Школа Святого Брутуса, кажется, слыхали о такой? Слыхал, кивнул Ясен. Что-то вроде тюрьмы для малолетних преступников, только с образовательным уклоном. Но вы, однако, столько узнали об этой семейке. Откуда? Так ваш дядюшка нам и рассказал, ответил гоблин. Веритасирум? Он и на сквибов распрекрасным образом действует. Но как он умудрился разориться так быстро, удивился Ясен. По магловским меркам ему весьма солидные суммы перечисляли. Привычка жить широко, философски заметил гоблин. Деньги им столько лет поступали. Они и представить себе не могли, что они когда-нибудь кончатся. К тому же Петунья и понятия не имела обо всей сумме. Половину ваш дядюшка благополучно прикарманивал. Он что, играл? Удивился Ясен. «Никак нет», — ответил гоблин. «Ваш дядюшка повстречал прекрасную ликом особу, влюбился и последние лет 6 фактически жил на 2 семьи. Мисс Эвангелина Кармини, дочь итальянского иммигранта и весьма ушлая особа. Очень хорошо умеет очищать счета влюбленных в нее болванов, этого не отнять. К тому же она родила девочку и заверила вашего дядюшку, что это его дочь. Так что он ей ежемесячно неплохие деньги отваливал на доченьку, не ведая о том, что мисс Кармини уже переводит деньги на эту же доченьку еще трое мужчин весьма состоятельных. «Ай, молодец, дамочка!» – восхитился Ясин. «Но у меня вопрос, с какого перепугу дядюшка приперся за деньгами, если я был еще вполне себе жив? Завещание, насколько мне известно, вступает в силу после смерти владельца. А за это благодарите мистера Дамблдора», – вздохнул гоблин. «И вашего поверенного Крюкохвата». «А Крюкохват-то здесь при чем?» – спросил Ясин. «Или он был в доле со Светлейшим?» «Определенно», — согласился Грингот. «И этот факт покрывает наш банк несмываемым позором. Видите ли, мистер Поттер, маги и гоблины долго были врагами, да и сейчас не водят большой дружбы. Но договор, заключенный после последней гоблинской войны, когда в наших руках оказались финансы магической Британии, требует от нас честности. И мы не вмешиваемся в дела волшебников, но свои дела ведем честно». Крюкохват нарушил этот принцип, за что и поплатился. Видите ли, существует два вида завещаний магов. Первый вид вступает в действие после смерти завещателя и никак иначе. Второй, не только после смерти, но и в случае пожизненной недееспособности завещателя. Заключив вас в Азкабан до конца жизни с формулировкой «не подлежит пересмотру и обжалованию», Визингамот сделал вас пожизненно недееспособным. Формально условие было соблюдено, вот Дурсли решил попытать счастье. «Дурдом на выезде», — высказался Ясин. «Не смею спорить», — согласился гоблин. «Увы, будь ваша магическая подпись подлинной, вы были бы сейчас не богатым наследником, а нищим сиротой. И все по закону». «Понятно», — вздохнул Ясин. «Но, возвращаясь к вопросу об опекунстве, если Дамблдор передал его, значило ли это, что он вообще не планировал оставлять меня в живых? Вы на удивление быстро схватываете главное, мистер Поттер», — заявил Грингот, глядя Ясину прямо в глаза. «Для меня совершенно очевидно, что Альбус Дамблдор хотел вашей погибели. И ведь он почти добился своего, не так ли?» «Так», — ответил Ясин. «Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Однако у меня есть еще вопрос. Многоуважаемый Грингот, а с чего вы вдруг так озаботились судьбой сироты, до которого никому не было никакого дела?» «Хороший вопрос, мистер Поттер», — прокряхтел в ответ Грингот. «Очень хороший, и я отвечу на него честно, поскольку считаю, что вы заслуживаете честного ответа. Мы не любим магов, мистер Поттер. За всю историю гоблинского рода мы не раз сражались с ними, но всякий раз проигрывали. Последнее поражение обескровило нас, но и маги тоже серьезно пострадали, вследствие чего и появился договор между магами и гоблинами. Мы все еще не любим магов, но финансовые дела ведем честно. И до тех пор, пока договор не будет нарушен магами, так и будет. Теперь конкретно про вас, мистер Поттер. Видите ли, вы являетесь победителем темного лорда Волдеморта, установление диктатуры которого грозило гибелью не только многим весьма достойным магам, но и нам. Лорд Волдеморт перед своей гибелью вынашивал планы уничтожения гоблинского сообщества, об этом мы знаем совершенно точно. А у него была такая возможность? Спросил Руквуд. Уничтожить вас? Была, мистер Руквуд. Устало прикрыл глаза Грингот. И он очень хорошо хранил свою тайну, если пожиратель из ближнего круга ничего не знает об этом. Не знаю, спокойно подтвердил Руквуд. Ни со мной, ни с кем другим из ближнего круга лорд подобных планов не обсуждал. Верю, кивнул Грингот. Нас, гоблинов, уничтожить очень нелегко, но есть одна вещь, дающая такую возможность. И этой вещью завладел лорд Волдеморт. Даже спрашивать не буду, что это за вещь, пробормотал Сириус в сторону. «И правильно, потому что я все равно не отвечу», — отозвался гоблин. «Это древнее, темное знание, попавшее в руки недоучки. И эта угроза, она существует до сих пор?» — спросил Ясин. «Нет», — покачал головой гоблин. «Мы получили возможность вернуть артефакт в ту самую ночь на Хэллоуин, когда вы стали сиротой, мистер Поттер. Так что у нас появился долг жизни перед вами, но мы не сразу это поняли. Именно поэтому мы не пытались в дальнейшем вмешиваться в вашу судьбу, полагая, что маги смогут позаботиться о сироте. К тому же ваш поверенный Крюкохват вступил в преступный сговор с Альбусом Дамблдором и долгие годы умудрялся замалчивать истинное положение вещей. А вот не надо все валить на Крюкохвата, сказал Ясин. Просто вас, гоблинов, проблемы сироты не касались, у вас и отмазка удобная есть. Гоблины не вмешиваются в дела волшебников. Так, так с чего вы так внезапно обеспокоились долгом жизни? Жили же до этого, не тужили. Мы почувствовали волю магии, уклончиво ответил Грингот. Ага, хмыкнул Ясин, так проклятие и до вас добралось, вот теперь мне понятна ваша внезапная доброта. Астер Грингот устало вздохнул. Добралось, да. Наши сотрудники начали болеть и слабеть, они вынуждены постоянно отлучаться с рабочих мест, нам пришлось увеличить штат на поверхности, а это экономически невыгодно. К тому же начали болеть дети, наши зельевары не справляются с варкой необходимых зелий, не хватает ингредиентов. Сначала мы думали, что вернулась гоблинская чума, но симптомы не совпадали. А потом один из наших целителей, работая в библиотеке, наткнулся на свиток с описанием похожих симптомов. Он внимательно прочел их и убедился, что наши внезапные недомогания и болезни – это не гоблинская чума, а проклятие вследствие нарушенного долга жизни перед магом или магами. Но наш совет был в недоумении, ничего подобного в их скрижалях не числилось. Началось расследование, и оно привело к следующему результату. Единственный маг, перед которым у народа гоблинов имеется долг жизни, это вы, мистер Поттер. И мы готовы на все, лишь бы вы признали этот долг погашенным. Эк их припекло, усмехнулся про себя Ясин. И что ж это такое заковыристое? Странно, маги вроде бы не все страдают от проклятия, а гоблины, так все разом, с чего бы? После поры осторожных вопросов ему удалось выяснить, в чем была заковыка. Гоблинское сообщество было куда более архаичным, чем даже сообщество магов, и держалось на клятвах и коллективной ответственности, что, в принципе, было логично, без этого между воинственными зеленошкурами началась бы такая грызня, что никаких войн с магами не понадобилось бы, они бы с успехом уничтожили себя сами. Но в свое время клан Грингот сумел так повязать все остальные гоблинские кланы, что те и пикнуть не смели, и успешно рулил уже далеко не первый и даже не десятый век. Увы, но когда Ясин произнес свое проклятие, оно коснулось всех гоблинов. Сначала от проклятия страдали только взрослые, потом, поскольку ситуация не улучшилась, начали болеть детеныши. Подчиненные кланы, не чувствующие за собой никакой вины, стали выкатывать претензии к Гринготам, и среди зеленошкурых всерьез назрело то, что советские учебники по истмату именовали революционной ситуацией, в том смысле, что верхи не могут, а низы не хотят терпеть дальше. Так что Гринготы, чье положение серьезно пошатнулось, реально были готовы оказать любую помощь, не заморачиваясь ее пределами и стоимостью. Ясин мысленно потер ручки. Кто-кто, а гоблины могли оказать очень серьезную помощь, а на министерство с такой поддержкой можно было и плюнуть в полете. Гоблины его не выдадут никогда. К тому же грызня между гоблинами могла вылиться в очередную ненужную войну, а у магической Британии и без того хватало забот. Да и детенышей было жаль, честно говоря. Кто-кто, а дети не должны страдать из-за дурости родителей и нарушенных ими клятв. Я все понял, уважаемый директор, спокойно сказал Ясин, и готов принять от вас исполнение долга жизни взамен на вашу клятву от имени всех гоблинов оказывать мне необходимую помощь в делах. Срок вашей помощи я не оговариваю. Все, что пожелаете, мистер Поттер. Деньги, артефакты, другая поддержка. Вы можете требовать все, кроме явно силовых методов. Наш давний договор с магами исключает это, увы. Но я принесу вам любую клятву, более того, официально вы будете именоваться почетным гоблином и обладать теми же правами, что и любой знатный гоблин клана Грингот. Ясин услышал, как Сириус за его спиной старательно превратил смех в кашель. Да уж, почетный гоблин, это неимоверно круто. Но, с другой стороны, это ведь все очень серьезно, убийственно серьезно. Благодарю вас за оказанную честь, сказал Ясин, и прошу дать мне время на обсуждение клятвы. Я хотел бы переговорить наедине с моим крестным Сириусом Блэком и присутствующим здесь мистером Руквудом. Они помогут мне выработать нужную формулировку. Астер Грингот только вздохнул тяжко, но согласился немедленно. Беседа Ясина с Сириусом и Руквудом была недолгой, но насыщенной. Сириуса в свое время начали готовить к наследованию рода, так что в магическом праве он разбирался неплохо. А обладающий прекрасной памятью и живым умом Руквуд так и просто был ходячей энциклопедией. И эти столь многообещающие маги погибли в каноне так бездарно, мысленно вздохнул Ясин, вслушиваясь в замысловатые словесные конструкции, которые предлагал Руквуд. В итоге клятва была предложена и принесена. В ответ на это Ясин поклялся, что признает долг жизни исполненным, но только до тех пор, пока данная клятва не будет нарушена. Остергрингот сначала поморщился, но справедливость требований признал. И в тот самый момент, когда Ясин закончил говорить, на лице старого гоблина отразилось несказанное облегчение. Оно ушло. Проклятие ушло. «Благодарю вас, мистер Поттер, наследник Поттер. Я прикажу принести кольцо лорда. Оно признает вас, это несомненно». «Погодите, погодите», — остановил гоблина Ясин. «Кольцо надеть я еще успею, а пока побуду просто мистером Поттером». «Как пожелаете», — вздохнул гоблин. «Но я скажу вам то же самое, что и вашему крестному. Деньги должны работать, а вы теперь можете вплотную заняться собственными финансами. Займитесь ими пока что вы, уважаемый господин Грингот», — флегматично ответил Ясин. «А у нас тут пока Волдеморт не пуган. Чем я могу помочь?» Понятливо кивнул головой старый банкир. «Сейчас мне необходимо переговорить с лордом Люциусом Малфоем. Это первое. Прошу прислать мне в ближайшее время сведения о состоянии здоровья и перспективах излечения некоего Гилдероя Локхарта. Это второе. Прошу вас собрать как можно более точную информацию о турнире трех волшебников, а также о нынешнем местонахождении Гермионы Грейнджер и Рональда Уизли. Это третье. Мне нужна краткая аналитическая справка о всех действиях пожирателей смерти на территории магической Британии в период после воскрешения темного лорда Волдеморта. Это четвертое. И, наконец, мне нужны все, я повторяю, все сведения об Альбусе Дамблдоре и его связях со Сквибом по имени Вернан Дурсль, а также справка о материальном положении семьи Дурсль. Это пятое. Хорошо, кивнул гоблин. «Когда вам будет нужна эта информация?» «Вчера», — отозвался Ясин. «Понятно», — снова кивнул гоблин. «Люциус Малфой уже ждет встречи с вами и весьма нервничает. Это первое. Информацию по пунктам 2, 3 и 4 вы получите в течение 3 дней. А вот с пятым придется попотеть, но наша разведывательная служба постарается уложиться в кратчайшие сроки». «Кратчайшие — это сколько?» — нахмурился Ясин. «Месяц, упаси нас прародители», — ответил Грингот. «Неделя, максимум 10 дней. «Хорошо», — кивнул Ясин. «Это меня устраивает. Обращайтесь в случае необходимости», — сказал Остергрингот. «Мы выполним все. И вот, возьмите, мистер Поттер». С этими словами гоблин протянул Ясину золотой браслет изумительной работы, словно сделанный из 1000 тонких чешуек лепестков. «Что это?» — удивился Ясин. «Многофункциональный артефакт», — пояснил Грингот. «Портал в банк из любого места. Вы окажетесь в комнате для секретных переговоров. Кроме того, это подтверждение вашего высокого статуса среди гоблинов. Вы можете показать его любому гоблину, не только в Британии, везде, и потребовать все, что вам необходимо. Ваше требование будет выполнено». «Благодарю», — вежливо сказал Ясин, пряча браслет в карман. «А теперь мы хотели бы все-таки встретиться с лордом Малфоем. Всего доброго, директор Грингот. И вам, мистер Поттер, и вам». Люциус Малфой в самом деле нервничал. Внешне это, правда, выражалось только в том, что он беспокойно постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Увидев входящих Гарри, Сириуса и Руквуда, Малфой замер, но отмер довольно быстро, вежливо поприветствовав всех троих. Выдержка у белобрысого лорда была железная. Он ничем не показал своего удивления, увидев Руквуда и Ясина, вроде бы сгинувших вместе со Скабаном, и своего считающегося беглым родственника. Ясин, кстати, отметил, что сиятельный лорд выглядит не лучшим образом. Нет, держался он по-прежнему безукоризненно, одежда была дорогой и стильной, но под глазами Малфоя залегли синеватые тени, с которыми не справлялись чары гламура, а пальцы его слегка подрагивали. Похоже, пребывание под одной крышей с лордом, то еще испытание. «Прошу прощения, лорд Малфой, за то, что заставили вас ждать», — начал Ясин. «Но у нас возник срочный вопрос, который было необходимо разрешить». «Ничего, ожидание было недолгим», — отозвался лорд Малфой. «И сейчас мне очень интересно, каким образом вам, мистер Поттер, удалось оказаться здесь и как получилось, что никто в министерстве ни сном ни духом не ведает, где вы». «Это долгая история», — ответил Ясин, «которая отнюдь не является предметом нашей беседы. Возможно, в свое время я и посвящу вас в подробности, но не сейчас. У меня к вам встречный вопрос. Вы в восторге от гостя, который сейчас обосновался в вашем мэнере. Хотите ли вы продлить его пребывание там?» Малфой скрипнул зубами, явно готовясь высказать что-то нелицеприятное, но все-таки сдержал себя и ответил. Нет, это ответ на оба ваших вопроса. К сожалению, от моего желания не зависит почти ничего. У меня связаны руки, и вы полностью финансируете вашего гостя, продолжал давить Ясин. Я вынужден это делать, отрезал Малфой. Повторяю, у меня связаны руки. Это вы про метку, что ли? Хмыкнул Ясин. Мистер Руквуд, будьте добры, покажите своему бывшему коллеге вашу руку. Ехидно ухмылявшийся Руквуд молча закатал рукав и показал Малфою чистое предплечье. Тот остолбенел. Но как, ради Мерлина, как? А вот с этого момента, наставительно сказал Ясин, нас ждет очень серьезный разговор. Примечание к части. Следующая глава, в субботу. Увы, все никак не удается вылечиться. Глава 17. Нет, я не сплю. Я просто медленно моргаю. Ехидно ухмылявшийся Руквуд молча закатал рукав и показал Малфою чистое предплечье. Тот остолбенел. Но как, ради Мерлина, как? А вот с этого момента, наставительно сказал Ясин, нас ждет очень серьезный разговор. Но сиятельный лорд Малфой, похоже, на некоторое время просто выпал из реальности. Он смотрел на чистое предплечье Руквуда с таким выражением лица, с каким диабетик смотрит на вкуснейший торт в витрине кондитерской. Хорошо, хоть гоблины понимали, что их клиенты во время переговоров могут внезапно впасть в сильное душевное волнение, и оставили на столике графин с водой и несколько стаканов. Ясин, не чинясь, налил водички и протянул Малфою. «Выпейте, сэр, и придите в себя, ради Мерлина. Вы же Малфой». Лорд Малфой машинально кивнул, осушил стакан одним глотком и тихо спросил. «Кто?» Руквуд и Сириус, с усмешкой наблюдавшие за этим цирком на выезде, молча показали на Ясина. «Ну как, мистер Поттер?» – выдавил Малфой. «Неважно», – пожал плечами Ясин. «Важно, что я могу освободить вас от этого клейма. Чисто теоретически для этого нужно немногое. Основную работу я уже проделал. И что вы хотите за это, мистер Поттер?» – спросил Люциус. «Неправильный вопрос», – уголком рта усмехнулся Ясин. «А правильный вопрос таков. А что вы готовы отдать за это, лорд Малфой?» «Все, что в моих силах, мистер Поттер», каким-то тусклым, безнадежным голосом произнес Малфой. «Деньги я могу заработать легко, а вот свобода. Но я готов был терпеть все, лишь бы опасность не угрожала моим близким. Однако сейчас я отчетливо понимаю, что моего сына от метки не спасет ничто, даже моя смерть. Так что говорите ваши условия, мистер Поттер. Став свободным, я смогу защитить Нарциссу и Драка. Мне не нужны ваши деньги, лорд Малфой», спокойно ответил Ясин. «Знаете, я твердо намерен отправить к праотцам вашего лорда. Они его давно заждались, небось уже прогулы ставит. Тем более, что ваш восставший лидер, уже не человек, он лич, ходячее умертвие. И надеяться на то, что он станет более адекватным, не стоит. Его просто необходимо упокоить». «Значит, лич», — вздохнул Малфой. «Я догадывался, но боялся себе признаться, что догадываюсь. Но что же мне делать? А вы готовы рискнуть?» — спросил Ясин. «Или предпочтете, чтобы свободу вам поднесли на блюдечке с голубой каемочкой?» «Готов?» — криво усмехнулся Люциус. «Мой отец всегда говорил, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам». Ясин кивнул. «Я услышал вас. Покажите вашу метку, лорд Малфой». Люциус послушно закатал рукав и показал предплечье. Ясин молча провел рукой над татуировкой. Интересно, эта метка выглядела вполне активной, хотя с уходом магической змеи тоже должна была медленно исчезнуть, как это произошло с метками бывших пожирателей в Азкабане. Ясин нахмурился. Что же здесь не так? Он еще раз провел рукой над меткой, сосредоточился и кивнул сам себе. Активность метки была какой-то не такой, что-то в ней чувствовалось холодное и мертвое. Точнее, Ясин объяснить не мог. «Ваша метка функционирует так же, как и раньше, до развоплощения лорда?» – спросил Ясин. Малфой задумался и выдал. «Не совсем. Сейчас ее воздействие стало, скажем так, куда болезненнее, и я все время ощущаю холод. Не слишком сильный, но все-таки. А с недавних пор это ощущение усилилось. Очень неприятно». «Понятно», – кивнул Ясин. «Видите ли, вам крупно не повезло, лорд Малфой. По идее, когда я лишал меток ваших бывших коллег, то должны были исчезнуть и ваши, но вы постоянно находились рядом с личем, как и другие члены внутреннего круга, не пребывавшие в Азкабане, и на ваши метки воздействовала его мертвая энергия, и ваши метки, не знаю, как это лучше сказать, мутировали, они уже не такие, как были раньше, вы теперь связаны с лордом напрямую, а тот холод, что вы ощущаете, это постоянный отток вашей магии. Пока лич относительно вменяем, он не будет высушивать вас, вы ему нужны. Но этого нельзя сказать об остальных членах вашей семьи. Вы меня понимаете?» Побледневший как мел Люциус закивал, показывая, что понимает, и очень даже хорошо понимает. «И ничего нельзя сделать?» – горько спросил белобрысый лорд. «Отчего же нельзя?» – жизнерадостно поинтересовался Ясин. «Можно, хоть сейчас, но сначала ответьте на два вопроса. Первый – где сейчас ваша жена и сын?» «Драко в Хогвартсе, нарцисса в Малфой Мэноре», – ответил Люциус. «А каков ваш второй вопрос? Собираетесь ли возвращаться в Мэнор?» «Конечно», – ответил Люциус. «Я же не могу сбежать, бросив жену и сына». «Значит, собираетесь?» – кивнул Ясин. «А у вас хватит фантазии представить, что сделает с вами ваш лорд, когда поймет, что метка исчезла?» Похоже, у сиятельного лорда с фантазией было все в порядке, он из просто бледного стал синеватым, как снятое молоко. «Но что же тогда делать?» – спросил Малфой. «Что делать? Скажите прямо, многие ли члены внутреннего круга по-прежнему преданы лорду и хотят служить ему?» – спросил Ясин. Люциус медленно покачал головой. «Нет, преданы лорду только Барти Крауч-младший и Питер Петтигрю. Первый – чокнутый фанатик, второй прекрасно понимает, что без лорда его порвут на сотню маленьких крысят. Очень много желающих, знаете ли, я готов присоединиться к этим желающим». Холодно улыбнулся Ясин. «Где выдают первый номер? Согласитесь, лорд Малфой, у меня больше прав на эту крысу, чем у кого-то еще». «Да, конечно», – растерянно произнес Малфой. «Но я не понял, что делать-то? А вы поговорите со своими соратниками», – сказал Ясин. «А потом свяжитесь со мной и пригласите меня в Мэнор. Я сниму метки и разбирайтесь с вашим лордом сами. А я, целитель, мне руки пачкать не положено. Надеюсь, Барти с Петтигрю вы до этого нейтрализовать сможете?» «Вполне», – пробормотал Люциус, из глаз которого стала исчезать стылая безнадежность. «План, конечно, так себе, но может получиться, очень даже может. Но сейчас лорду срочно понадобились деньги. Как я вернусь с пустыми руками?» «Элементарно», – ответил Ясин. «Скажите ему, что гоблины затеяли срочный аудит счетов особо почетных клиентов и что это займет не менее недели. Гоблины вам соответствующую бумагу дадут, так что все претензии к ним. А штурмовать Гринготтс лорд не пойдет, будь он хоть трижды чокнутый лич». «Однако», — поднял бровь Малфой, — «гоблины могут такое сделать по одной вашей просьбе. Что поделаешь», — возвел очи горе Ясин. «Угнетенные стремятся помогать друг другу». Выражение сиятельного лица лорда Малфоя после этой фразы было бесценно. Полчаса спустя, немного подработав планы, принеся взаимные клятвы, высокие договаривающиеся стороны разошлись весьма довольные друг другом. Точнее, ушел Малфой, а Ясин, чувствовавший себя, словно выжатый лимон, откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Гарри, что с тобой?» – забеспокоился Сириус. «Ничего», – ответил Ясин. «Просто устал немного. Как-то утомили меня все эти разговоры». «Неудивительно», – проворчал Руквуд. «Я постарше вас буду, мистер Поттер, и то еле на ногах держусь». «О, Мерлин», – вздохнул Сириус. «Гарри, ты ведешь себя как взрослый, и мы забываем, что ты еще по сути ребенок, хоть гоблины и признают тебя совершеннолетним. Тебе нужно отдохнуть. Август – это не магическое истощение, обычная усталость», – констатировал бывший невыразимец. «Но отдохнуть и впрямь нужно. Возвращаемся в Лестриндж Мэнор». «Пожалуй», – согласился Ясин, которому все сильнее хотелось спать. «Хотя я ж еще хотел с Вернаном пообщаться». «Завтра пообщаешься», – твердо сказал Сириус. «Ты и впрямь с ног валишься, а Вернану в гоблинских подземельях ничего не сделается. Сидел и еще посидит». Последние слова Сириуса Ясин услышал, уже засыпая. Проснулся он в Лестриндж Мэноре трое суток спустя и обнаружил рядом Аликта Кроу. Ясин улыбнулся. Невысокая, тихая, некрасивая женщина, ничуть не похожая на канонную садистку, ему нравилась. Удивительно было, как эту Аликта занесло в пожиратели. Ясин четко видел, что она и Круция произнести не в состоянии, не то что хладнокровно заводить кого-нибудь. И за что она оказалась в Азкабане, куда отправляли самых отъявленных? Просто по наличию метки на руке и невозможности откупиться? Похоже, что так. Ясин уже прекрасно знал, что Кроу бедны, как церковные мыши. Их семейный сейф в Гринготтсе давно показал дно, мэнора у них не было. Правда, сохранился дом, стоящий на источнике, и камень рода, но сейчас он спит, и вряд ли еще не оправившиеся после Азкабана брат и сестра смогут пробудить его в ближайшее время. При всем при этом некрасивая Аликта держалась с удивительным достоинством и не терялась рядом с красавицей Белой, хотя всегда была одета в одно единственное серое платье с белым воротничком и манжетами, подарок Белой. Кстати, мадам Лестриндж вполне могла бы подогнать Аликта хоть целый гардероб, что и предлагала, но Аликта согласилась только на одно единственное платье. Но и в нем она производила впечатление хорошо одетой и уверенной в себе женщины. Но все-таки, за какие же достоинства ее приблизил лорд? «Вы проснулись, Гарри?» – спросил Аликта Кроу, заметив его улыбку. «Похоже, что да», – ответил Ясин. «А с чего вдруг понадобилось дежурить у моей постели? Я же ведь просто спал». «Трое суток», – кивнул Аликта. «Поэтому мы все несколько забеспокоились. А во!» – поразился Ясин. «С чего бы вдруг такая сонливость?» «Конечно, переговоры были довольно утомительными, но раньше я за собой такого не замечал. Банк Гринготтс – насыщенное магией место», – пояснил Аликта. «Причем магия там разная – гоблинская, человеческая, даже магия волшебных существ. Услугами Гринготтса пользуются не только маги». «И», – удивился Ясин, – «в вас окончательно пробудился целительский дар», – пояснил Аликта. «Теперь вы истинный целитель, Гарри. Мне показалось, или я таковым уже и пребывал», – подумал Ясин, – «и исцелял вполне успешно. Или это, чтобы дар окончательно легализовать? Это ведь хорошо, правда?» – неуверенно спросил он. «И да, и нет», – ответил Аликта. «В смысле?» – вырвалось у Ясина. «Что ж тут плохого-то?» «Сначала о хорошем», – вздохнула бывшая пожирательница. «Истинный целитель может вылечить практически все, стоит ему только пожелать. Согласно преданиям, он может даже воскресить мертвого, если смерть произошла недавно. Если верить дошедшим до нас сведениям, Иисус из Назарета, которого маглы считают сыном Божьим, был истинным целителем». «Воскрешение Лазаря и дочери Яира», – пробормотал Ясин. «Причем Лазаря он смог воскресить уже спустя довольно длительное время». «Рада, что вы в курсе», – вздохнул Аликта. «И тут у нас начинаются проблемы. Истинный целитель не может никому причинить вреда, даже своим врагам. То есть не быть мне боевым магом», – констатировал Ясин. «Не только», – вздохнул Аликта. «Вы не сможете применить боевые заклятия даже для самозащиты. Дар истинного целителя весьма строг. Ёшкин кот», – вырвалось у Ясина. «Да это все равно, что мишенью себя на спине нарисовать и так разгуливать». «Вот-вот», — печально вздохнул Аликта. «Неужели вы думаете, Гарри, что маг настолько могущественный, что мог воскрешать мертвых, не сумел бы избежать такой печальной участи, как распятие? Сумел бы и легко. Просто он не мог причинить вреда никому из тех, кто вел его на казнь, кто проклинал его по дороге, кто прибивал его руки и ноги к кресту. Вот и получилось все, как получилось. Хорошо, хоть его ученики не растерялись и вовремя сняли его тело с креста, иначе Иисус умер бы по-настоящему, а он не». От рассказываемой Аликта спокойным голосом совершенно невероятной истории у Ясина начал заходить ум за разум. «Конечно, нет», — улыбнулась Аликта. «Маг такого уровня могущества вполне может сделать так, что все примут его за мертвого. Правда, из Палестины ему пришлось уехать подальше, вместе с любимой, Марией Магдалиной. Всегда думал, что в коде да Винчи есть рациональное зерно», – пробормотал Ясин. «Что?» – удивилась Аликта. «Нет, это я о своем», – вздохнул Ясин. «А куда он уехал?» «Неизвестно», – пожала плечами Аликта. «Возможно, на восток. Дальнейшая судьба этого великого целителя неизвестна». «Потрясающе», – вздохнул Ясин. «Ну что ж, будем исцелять. И надеяться, что крест в 33 года – это не для меня. Значит, проклясть я больше никого не смогу. Ну что ж, будем обходиться тем, что имеем. Вот всегда знал, что за кучей плюшек следует какая-нибудь подлянка. Ну, госпожа смерть, спасибо тебе огромное», — сердито подумал он, и готов был поклясться, что услышал в ответ странное хихиканье и насмешливое: «А вот не зазнавайся». «И это все, что вы можете сказать, мистер Поттер?» — поразилась Аликта. «А что еще сказать?» — вздохнул Ясин. «Знаете, мисс Кроу, я никогда не испытывал желания сражаться с мировым злом, но именно эту роль мне старательно навязывали всю сознательную жизнь, так что я займусь тем, что мне по силам, и просто буду осторожнее. Но если лорд узнает...» «А откуда, позвольте вас спросить?» — хмыкнул Ясин. «Кто знает о том, что со мной произошло? Только мы, ваш крестный и мистер Люпин», — ответил Аликта. «И кто из вас сможет или захочет об этом рассказать?» — продолжил Ясин. Аликта медленно покачала головой. «Ну, вот», — заявил Ясин, — Да и сколько там осталось того лорда? Думаю, что эту проблему мы в скорости решим. А вот другая, светлейший, посерьезнее будет. Но проблемы нужно решать по мере их поступления. Кстати, мисс Саликта, раз уж мы так хорошо беседуем, не просветите ли меня, что произошло за эти 3 дня? Ведь не могло не произойти. Люциус Малфой прислал письмо с просьбой о встрече, начало перечислять Аликта Кроу. Гоблины интересуются, что делать с вашим родственником и не стоит ли его придавить по-тихому, уж больно неприятный тип. Рита Скитер написала очередную статью об исчезновении Азкабана. Теперь она уверена, что его захватили недобитые пожиратели смерти, сумевшие подкупить дементоров. И эти самые пожиратели держат в плену Гарри Поттера и подвергают зверским пыткам вместо завтрака, обеда и ужина. Ну, Рита, ну Флюгер, не удержался Ясин. Эта женщина явно хочет умереть молодой, раз красивой уже не получится. Аликта застенчиво улыбнулась шутке Ясина и продолжила. Еще одно письмо на ваше имя прислал Ластер Грингот. Открыть его можете только вы, Гарри. Хорошо, кивнул Ясин. Видимо, это отчет о состоянии здоровья Гилдероя Локхарта. Прочту, когда встану. Это все? Нет, покачала головой Аликта. Еще одно письмо для вас принес Сокол, из Франции. К нему был приложен экземпляр французской ежедневной магической газеты. Вот ее мы смогли прочитать. Альбус Дамблдор временно отстранен от руководства Международной конфедерации магов. В ежедневном пророке об этом пока не сообщалось. Спасибо, мисс Кроу, поблагодарил Ясин. И за то, что вы ухаживали за мной, тоже. У вашей постели дежурили все, особенно ваш крестный, улыбнулась Аликта. Мне просто повезло, что вы проснулись в мое дежурство. Все равно спасибо, отозвался Ясин. А теперь я хотел бы встать. 3 суток отдохнул, пора и за дела. Но в этот самый момент дверь открылась и в нее ворвался черный пес. Пес немедленно вспрыгнул на кровать, облизал Ясину лицо, весело гавкнул, спрыгнул с кровати, завертелся волчком и превратился в Сириуса. «Слава Мерлину!» — воскликнул он. «С тобой все в порядке, Гарри?» «В полном», — подтвердил Ясин. «Я сказала ему, начало Аликта. Ты не сильно расстроился, Гарри?» — обеспокоенно спросил Сириус. «Чем?» — хмыкнул Ясин. «Это ведь, как я понимаю, дар редчайший», — вздохнул Сириус. «Но ведь ты теперь в опасности». «Сириус, я всю жизнь был в опасности», — ответил Ясин. «Не стоит раздувать слона из мухи. И вообще, мне пора вставать и заняться делами. Письмо Люциуса прочитать, в Мунго попасть. Ну, и с дядюшкой пообщаться, конечно же. Ты со мной, бродяга?»